Мы с Азазелем подпрыгнули и встали в небе, пока Хагорома Гицуны защищалась своим веером. «Ух, осторожно, помогите!» Йокай позади нас падали в образовавшийся кратер и пытались подняться. Некоторым удалось избежать этого, и они были поражены огромными разрушениями, возникшими в результате предыдущей атаки. Я посмотрел на то место, где сошлись их кулаки, когда ослепительная сфера начала тускнеть. В том месте образовался громадный кратер, и два человека лежали на земле без сознания, пока носитель серебряной брони все еще стоял на ногах. «Ха-ха-ха-ха, похоже, Вали победил». «Да», — раздался смех Азазеля рядом со мной. «ТЦ, он смог оставаться в сознании благодаря своей броне. Никаких отмазок. Вы оба задолжали мне саки». Азазель засмеялся, а затем направился к Вали. Я последовал за ним и приземлился рядом с Вали. Азазель коснулся его плеча с широкой улыбкой. «Эй, Вали, ты в порядке?» — спросил он. Вали медленно повернулся к Азазелю. «Да». Его голос был тихим. Он был слишком измотан боем. Медленно, его тело рухнуло, и он потерял сознание. «Ух». Азазель вовремя подхватил его, когда его броня и крыло рассыпались. «Ну и ну, он оставался в сознании только благодаря усилию воли. Это само по себе удивительно», — ответил Азазель и присел рядом с Цучигума. На его лице была довольная улыбка. По какой-то причине он не принял обратно свою гигантскую форму, но так было лучше. Когда я уже собирался нести Цучигума, сверху послышалось рычание. «Гра!» Я поднял голову и увидел, что ко мне спускается синий дракон, которого приручил Цучигума. «Гррррр!» Он рычал на меня, словно пытаясь защитить Цучигума. «Не волнуйся, я его друг». Как только я ответил, дракон слегка отступил и опустил голову. Я взвалил Цучигума на плечо и повернулся к Крамукруаху. «Как с ним поступим?» — спросил я Азазеля, который нес Вали так же, как и я. «И вправду, как быть?» — пробормотал он. «Лучше всего будет, если мы прикончим его здесь, но, как я понял, он такой же, как Вали, тоже жаждет сражений с сильными противниками». «Ага», — ответил я Азазелю с ухмылкой. «Я заберу его, позволю ему отдохнуть с Цучигума». «Как хочешь». Азазель отвернулся и направился к команде Вали, которая бежала издалека. «Я пошел, удачи». Азазель встретился с командой Вали, и они телепортировались прочь. Я проделал обратный путь после того, как подобрал Крамокруаха и встретился с остальными, включая офис. «Что ж, тогда давайте возвращаться. Нас ждет вечеринка». «Да». Глава 175. Покой для офис. Ссылка на Patreon автора. https://patreon.com/rayzarp. Мы телепортировались обратно в Канто, и меня поприветствовала Цуру, прибывшая раньше меня. «С возвращением, Рику-сама». «Ау, я вернулся», — поприветствовал я ее в ответ. Я жестом попросил Йокаев пройти в дом, чтобы отдохнуть, и они, громко болтая, побежали внутрь особняка. Цура подошла ко мне в середине толпы, а затем ее взгляд застыл на Крамокруахе и Цучигума, которые висели на моих плечах. «Оказать мне им немедленную медицинскую помощь?» — обеспокоенно спросила Цуру. «Да, пожалуйста». Я бросил их обоих на землю. «Четыре руки, это Цучигума. Думаю, с ним все будет в порядке, если дашь ему саки». «Однозначно», — Цура посмотрела на Атаба, который хвастался своим достижением в предыдущей битве с маленьким Йокаем. «Атаба-сан, не могли бы вы мне немного помочь?» — позвала она его. Атаба повернулся и подошел к нам. «О, я чем-то могу быть вам полезен, Цура-сан?» «Да, не могли бы вы отнести этих двоих в медицинское отделение? Им требуется немедленная помощь». «Ау, положитесь на меня». Затем Атаба поднял Крамокруаха и Цучигума и понес их как мешок с рисом. «Благодарю, Атаба-сан». Цуру взглянула на меня. «Ну, тогда, Рику-сама, я пойду. Пленник, Диадор Астарот, сейчас находится возле пруда, под присмотром Каппы». «Да, спасибо за твою тяжелую работу, Цура». Я погладил ее по голове, и она счастливо улыбнулась. «Нет, Рику-сама, я рада быть полезной». Я убрал руку, когда Цура склонила голову. Затем она ушла, а Атаба последовал за ней. Я посмотрел им вслед и пошел прочь, скрестив руки на своем кимоно. Однако остановился, почувствовав, что мое кимоно тянут сзади. «Эй!» Я оглянулся и увидел офис. «О, что случилось? Я думал, ты пошла внутрь со всеми». Офис покачала головой на мои слова. «Покой, я хочу спать». «А, понятно. Йокай по своей натуре шумные существа, поэтому здесь было шумно. Может, отвезти ее в то место?» «Ну, там ничего нет, Так что, думаю, все будет в порядке. Я не могу сейчас отвести тебя в пространство между измерениями, но, позволь мне показать тебе место, где ты сможешь побыть в тишине. Офис кивнула, я не против. Получив подтверждение от офис, я отвел ее в дом за моим особняком. Это был тот самый дом, который окружал страх моего старика. Дом находился далеко от особняка, и благодаря страху отца он был самым тихим местом в этом городе. Он все еще был в том же состоянии, что и в прошлый раз, когда я его посещал. Однако цветы уже опали, так как сейчас была почти осень. Офис с любопытством огляделась вокруг. Она заметила барьер, окружавший это место. Громкие крики йокаев были слышны даже отсюда. Однако стоило пройти через барьер, как звук пропал. «Здесь, тихо», — пробормотала офис, прижимая руку к барьеру. «Это та же сила, что и у тебя, но другая». Она заметила разницу между моим страхом моего старика и моим страхом. «Да, это сила моего старика. Тут тихо, как ты и хотела. Этого достаточно на данный момент». Офис кивнула. «Мне нравится это место». «Хорошо, я покажу тебе место для сна, и Киджора принесет тебе футон». Офис снова кивнула, и тогда я повел ее в дом. Я отвел ее в комнату с храмом и добавил слой своего барьера со страхом, чтобы ей было достаточно комфортно. Она снова заметила это, как и ожидалось от драконьего бога. «Мне здесь нравится». «Отлично, мне еще нужно кое-что сделать, поэтому я пойду». «Я посплю». Она направилась к небольшому храму в центре и прислонилась к нему спиной, после чего закрыла глаза и заснула через пару секунд. Глядя на нее сейчас, я не мог видеть в ней драконьего бога. Она выглядела просто как маленькая девочка, которой хотелось вернуть свой дом. Однако мне не стоит забывать, что офис опасна. Она могла уничтожить этот мир, если бы захотела. Даже боги не смогли бы ее убить. Возможно, мы сможем запечатать ее, только если будем работать сообща. Я услышал тихий храп, исходящий от офис. Она и вправду заснула. Я тихо вышел из комнаты и пошел к пруду, который находился возле дерева сакуры в моем особняке. Пока что офис довольна. Позже я смогу сделать для нее тихий барьер в пространстве между измерениями. Возможно, я даже смогу заставить ее остаться там на несколько месяцев. Ее чувство времени искажено из-за того, как долго она жила. Подождать несколько месяцев для нее не будет проблемой. Я также мог бы попросить ее о сотрудничестве в операции по очистке. Подойдя к пруду, я увидел Каппу, сидящего на вершине льда, покрывавшего Диадору и Астарота. Он сидел со скучающим видом, свесив ноги. Диадор и Астарот вне себя от ярости и ерзал головой. Но это было бесполезно, так как он не мог даже пошевелиться внутри льда Цуры. «Эй, Каппа, хорошая работа», я поприветствовал Каппу, и он повернулся ко мне, его лицо просветлело. «Рику сама, я слышал от Цуру, что ты присматриваешься за ним. Молодец». «Нет, не стоит благодарности. Цура сказала, что даст мне Ахаги за это». «О, тогда хорошо, можешь идти, я позабочусь о нем». «Да». Затем Каппа побежал в сторону особняка. Он направлялся на кухню. Я стоял перед Диадорой и Астаротом, а он смотрел на меня. «Йо, как дела, Йокай?» — прорычал он. «Я убью тебя, мой брат убьет тебя, ха». Я оскалился в ответ, делая вид, что не слышу его. «Что ты сказал? Мне послышалось, или ты только что кинул угрозу лидеру фракции восточных йокаев? Интересно, что будет, если сатана узнает про это?» Диадора насмешливо ответил: «Гадать не нужно, тебя прикончит. Как-никак, я младший брат Аджуки Вельзевула». Его лицо раздражало. Было трудно сдержаться, чтобы не ударить его, поэтому я ударил его один раз. Бам! Его голова стукнулась о лед после моего удара. Из раны на его голове потекла кровь. Он выглядел жалко, но мне было все равно. «О, как страшно-то! Я только что ударил младшего брата Аджуки. Спаси меня, офис!» Я изображал испуг, пока мое тело корчилось. Я взглянул на Диадора Астарота, но обнаружил, что он потерял сознание всего от одного удара. «ТЦ! Он упоминает о своем брате, только когда его загоняют в угол. Но, если я правильно разыграю эту ситуацию, то Сазикс и Аджука будут у меня в долгу. Что ж, пойдем тогда в подземный мир». Глава 176. «Йо, у меня с собой террорист». Ссылка на Patreon автора. https://patreon.com/raizarp. Я телепортировался в подземный мир. Точнее, в особняк Гримари с заключенным в лед Диадорой и Астаротом. Прибыв на место, я первым делом отправился на поиски Сазикса. Однако его не оказалось на этой территории. Возможно, его вызвали на собрание по причине пропажи демонов. Ситуация, должно быть, загнала их в тупик, особенно потому, что Диодора тоже пропал. Поскольку я даже не пытался скрыть свое присутствие, я почувствовал приближение Риаса и Сея, которые стояли перед входом в их особняк. Вскоре я заметил, что эти двое направляются ко мне. Риас, казалось, удивилась, увидев заключенного в лед Диодора. Она ускорила шаг и открыла ворота. «Почему Диодора закован в лед?» — спокойно спросила она, глядя на сынка сатаны. Хаэм, она не испытывала злобу. Иссей тоже с любопытством смотрел на Диодору и Астарота. «Президент, ты знаешь этого парня?» — спросил он Риас, игнорируя меня. Риас скрестила руки и посмотрела на Иссея. «Это Диодора Астарот, младший брат Аджуки Самы. Что? Тогда почему он заключен в лед? Именно это я и хочу узнать». Риас бросила на меня взгляд. «Так ты можешь объяснить, Хаэм?» – пробормотал я. «К сожалению, пока не могу. Но если тебя интересует ответ, ты можешь сказать мне, где находится Сазикс, и пойти со мной». «А?» – Риас была растеряна. «Ты хочешь встретиться с моим братом?» «Да, возникли небольшие проблемы с нашим соглашением, так что, я хотел еще раз поговорить с ним». «Соглашение». Тихо пробормотал Риас, глядя на Диодору. Затем она подперла голову рукой и устало вздохнула. Она жестом попросила Иссея остаться рядом с ней, а затем взглянула на меня. «Мой брат все еще на собрании владык Мара. Думаю, он пробудет там до завтра, в зависимости от того, как пройдет собрание. До завтра, я не могу столько ждать. Предатель Эвклид за это время сумеет скрыться, получив известие о смерти Резевима. Мало того, такой бог, как Танатос, помогавший Резевиму истине, тоже сделает свой ход. Однако Танатос не мог действовать открыто, поскольку он бог в отличие от Эвклида, демона». «Ты знаешь, где проходит собрание?» – спросил я Риас с серьезным тоном. «Хаэм, зачем мне тебе говорить?» Риас ухмыльнулась. «Сам подумай, ты ни с того ни с сего появился перед моим особняком. Когда я была в Куа, ты даже не помог мне, из-за тебя меня выгнали из академии. Мало того, из-за тебя я лишилась коника. Так что, почему теперь ты ожидаешь от меня помощи?» Это было разумно. Я не помог ей и даже сделал так, что ее выгнали из Академии Куа. Однако она сама навлекла на себя все это, поэтому я не парился по этому поводу. И насчет Широни, это тоже была ее вина. Так в чем же виноват я? Это была критическая ситуация, когда мне нужно было действовать быстро, чтобы избавиться от бригады хаоса. Мне казалось, что она повзрослела. Нет, она действительно повзрослела и стала умнее, чем раньше. Но все еще питала ко мне ненависть. Эй, мой тон понизился на ступеньку. Мне все равно, ненавидишь ты меня или нет. Но, я начал слегка давить на нее своим синдзюцу, и ее тело вздрогнуло от этого. Иссей достал свой усиливающий артефакт и встал в стойку. У меня сейчас мало времени. Ты прекрасно понимаешь, что я ищу Сазикса только для того, чтобы обсудить кое-что важное. Просто скажи мне, где он, и я попрошу кого-то телепортировать меня туда. Ух, она посмотрела на меня, когда Иссей встал перед ней. Президент, ты в порядке? Я убрал свое синдзюцу и снова взглянул на нее. Просто скажи мне, где Сазикс? Я только недавно расправился с одним из крупнейших террористов, так что не усложняй мне жизнь. Отбрось ненадолго свою ненависть ко мне, и, возможно, прославишься как достойный лидер своего дома. Гха, ладно, Риас глубоко вздохнула и посмотрела на меня. Хорошо, я отведу тебя туда. Президент, ты точно в порядке? Обеспокоенно спросил Иссей. Риас подняла на него руку и ободряюще улыбнулась. Да, я в норме. Он ничего мне не сделал. Раз уж ты так говоришь. Иссей посмотрел на меня и указал на меня указательным пальцем. Я тоже пойду с тобой. Я не позволю тебе быть с президентом и издеваться над ней в мое отсутствие. Я не возражаю. Просто телепортируй нас в местоположение Сазикса как можно скорее. Вместе с этим парнем. Я указал большим пальцем на Диодора Астарота. Он все еще был в отключке, и не было никаких признаков того, что он очнулся. Хорошо, я телепортирую нас туда. Как только она это сказала, под нашими ногами появился красный магический круг. Затем мы телепортировались перед особняком в глуши. Внутри особняка я почувствовал много сильной энергии и узнал некоторых из них. Здесь были Сазикс, Серафол, даже Дихаузер. Ничего больше не дожидаясь, я взвалил Диодора Астарота на плечо и использовал свой страх. «Спасибо, «Теперь можете возвращаться», — сказал Яриас и исчез из ее поля зрения. «Что?» — удивленно крикнул Эссей. Он огляделся, пытаясь найти меня, но я уже был в особняке. Некоторые демоницы в костюмах служанок поспешно покидали особняк. Может быть, кто-то ощутил энергию Риас и приказал им поприветствовать ее. Что ж, так мне было легче войти в особняк. Дихаузер стоял возле двери со скрещенными руками. Он был настороже. По его положению я мог догадаться, что он выступает в роли охранника этого собрания. Я почувствовал энергию Сазикса на втором этаже, поэтому направился туда. В комнате передо мной было 4 энергии. Они принадлежали сатанам, и от жука Вильзевул, конечно, тоже был внутри. Я отменил свой страх и невозмутимо открыл дверь, крикнув: «Йо, у меня с собой террорист, не хотите с ним разобраться?» Взгляды 4 сатанов тут же переключились на меня, и их удивленные лица были достойны внимания. Глава 177. Компенсация. Картина. Ссылка на Patreon автора. https://patreon.com/raizarp. От жука немедленно встал и протянул руку в мою сторону. Демоническая энергия начала собираться вокруг его руки. Он уже собирался атаковать меня, как вдруг увидел Диадора на моем плече. Я приготовился и использовал карму Телоса, чтобы обезвредить его атаку, но внезапно произошел всплеск демонической энергии и от жука нахмурил брови. Даже не задумываясь, я понял, что он сделал. Использовал формулу Конкора, свой специализированный прием. Интересно, формула Конкора предсказывает, как я двигаюсь, но карма Телоса изменяет эту возможность. Что из них сильнее? Ничего не говоря, я бросил запечатанного Диадору Астарота Серафолла и достал Ненекиримару. «Эй!» — вскрикнула Серафолл, но без проблем поймала Диадору. Удивительно, но Сазикс совсем не двигался, просто потягивая чай. «Эй, останови его!» Я подал сигнал глазами, но Сазикс проигнорировал меня. Когда я оглянулся на Аджуку, энергия в его руке уже собралась и была готова выстрелить в меня. «Что ты сделал с моим младшим братом?» — спросил он с серьезным тоном. Я пожал плечами. «Как я уже сказал ранее, я привел с собой террориста. Еще раз, кого ты имеешь в виду под террористом?» «О, я забыл». Диадора действовал очень осторожно, а Аджука был слишком занят, чтобы следить за ним. Теперь я понял, в чем была проблема, но на объяснение уйдет много времени. Я повернулся к Сазиксу. «Сазикс, твой выход». «Хаэм, что ты имеешь в виду?» Он все еще вел себя безучастно. «Этот парень, неужели он реально так серьезно настроен?» Серафолу все еще осматривала лед и пыталась найти способ растопить его, но, поглаживая подбородок, она была в замешательстве. В конце концов, лед не был магическим, поэтому она и была в недоумении. Снова вернувшись к Сазиксу, я спокойно сказал: «Этот парень», я указал на Диадору Астарота, «был там, в мире вампиров, с Резевимом Люцифером и другими старыми демонами». С информацией, которую я только что сообщил им, даже Сазикс удивился, а демоническая энергия от жуки рассеялась. «Ты серьезно?» «Да, спроси у Азазеля, если не веришь мне», сказал я и подошел к Диадоре Астарот, слегка похлопывая по льду. Ситуация немного устаканилась, и от жука опустил руку. К счастью, с ним можно было договориться, в отличие от некоторых демонов. Мы с Азазелем отправились в мир вампиров. Нашей целью было спасти одного вампира от эксплуатации бригады Хаоса. Мы узнали об этом вампире от моего старика. Я подошел к столу, за которым они сидели. 4-й сатана, Фальбиум Асмодей, сидел за столом, скрестив руки, и за все это время даже не взглянул на меня. Сазикс приготовил для меня стул и поставил его между своим и Серафолу. Я сел вместе с ними. Серафолу все еще с любопытством разглядывала лед и смотрела на меня с блеском в глазах. «Мне сначала все объяснить?» — спросил я их, и они кивнули. «Ну тогда, я начал объяснять, как я отправился в мир вампиров с командой Азазеля и Вали. Также рассказал им о том, каким образом узнал, что Резевим был там и что-то планировал с Мариусом Цепешем. Не только это, но я также рассказал им о том, как сражался с Резевимом и о его призыве старых демонов, среди которых был Диадор Астарот. Я намеренно скрыл от них офис. Было бы глупо с моей стороны рассказывать о ней. Зато я рассказал им о Валерии Цепеш, которая по какой-то причине оказалась в моем особняке. Ей было очень удобно общаться с моими подчиненными, и она последовала за мной в особняк. Мне казалось, что она с Азазелем, но потом я нашел ее энергию в своем особняке, когда показывал офис временный дом. Моя история закончилась тем, что я убил Резевима. Сатаны были удивлены, особенно Сазиксы от жука, которые знали, что по силе Резевим соперничает с ними. «Теперь мне все стало ясно», — спокойно заявила Джука. «Прошу прощения за поведение моего брата. Также благодарю тебя за то, что не убил его. Я сам его казню. Он был способен принять рациональное решение как лидер, что было хорошо для меня. Я немного знал о его характере. Именно поэтому решил привлечь его на свою сторону, приведя Диадору в целости и сохранности. Хорошо, если бы ты решил отомстить за него, у меня не осталось бы другого выбора, кроме как сразиться с тобой. Я рад, что нам удалось этого избежать. Я еще не восстановил все свои силы, поэтому хорошо, что он не набросился на меня. Нет, Аджука горько улыбнулся, я понимаю, что бригада Хаоса, террористическая организация, и фракция старых владык Мая, тоже наш враг. Поэтому, я не могу наказать тебя за поимку террориста, даже если этот террорист, мой младший брат. Понятно, даже я не прощу своему подчиненному, если он решит предать меня. Это разумно, я полагаю. Теперь я вижу, что нам нет необходимости продолжать это собрание, сказал Сазик с серьезным тоном. Фальбиум кивнул, а Серафол воскликнул. Похоже на то, мы узнали, куда подевались пропавшие демоны. Они все мертвы. Да, значит, собрание окончено. О, так вот почему они устроили это собрание. Резевим внезапно вызвал большое количество демонов из подземного мира, которые являлись частью фракции старых владык Мая. Вот почему сатаны проводили это собрание, так как демоны, которые были в их списке наблюдения, внезапно исчезли из подземного мира. Постойте, Аджука остановил их, осталось еще кое-что. Затем он взглянул на меня, и теперь внимание всех было приковано ко мне. «Ах, да», — сказал Сазикс, — «я чуть не забыл об этом», — крикнула Серафолу. «Мэм, Фальбиум, как обычно», — просто кивнул головой. «Тогда нет проблем», — серьезно произнес Аджука, — «что ты хочешь в качестве компенсации?» «Так вот оно что, компенсация за причиненные неудобства. Что же мне попросить?» — подумал я, когда на моем лице появилась ухмылка. Глава 178. Привлечение демонов. Ссылка на Patreon автора. https://patreon.com/rayzarp. У меня имелось много вариантов. Однако все они были лишь временными мерами или тем, что я мог легко получить в будущем. У демонов довольно много полезного, например, слезы Феникса, или же слезы Феникса. Постойте, если подумать, я просил у них только слезы Феникса. Сазикс был многим мне обязан, и Аджука теперь передо мной в долгу. Серафол, похоже, я был ей интересен, раз она с самого начала глядела на меня сияющими глазами. «Ты реально убил Резевима, а доказать можешь?» — с любопытством спросила Серафолу. «Хаэм, да, в конце концов, я силен», — я подмигнул Серафолу, и она рассмеялась. «Ха-ха-ха-ха, конечно, ты забавный, вот почему Сэ-Чан всегда говорит о тебе. О, интересно, что же она обо мне рассказывала? Много всего, в основном говорит, как сильно она тебя ненавидит. Пока мы разговаривали, мы как бы игнорировали трех других сатан. КХМ, Аджука притворно кашлянул и уставился на меня. Какого рода компенсацию ты хочешь? Собрание еще не закончилось, так что попросил бы оставить личное. О, прошу прощения, мне просто интересно узнать о Рикуне, понимаете? Энергично ответила Серафолу. Она почесала шею, криво улыбнувшись Аджуке. С равнодушным лицом, Аджука лишь слегка кивнул и переспросил. «Итак, какого рода компенсацию ты хочешь?» Перестав тратить время на разговор с Серафолу, я начал думать, что же попросить в качестве компенсации от демонов. Во-первых, я мог бы снова попросить слезы Феникса на случай, если мои подчиненные получат травмы в бою. Но сейчас у меня имелось две слезы, без особой надобности, ведь Йокай легко восстанавливался. Во-вторых, я мог бы также попросить Клерию и ее сына, Емасу. Однако в этом не было необходимости, поскольку она решила жить с Масами, и Дихаузер дал ей на это разрешение, узнав, что Масами – мой подчиненный. Хотя он не сказал об этом прямо, причина, по которой он оставил ее со мной, была ясна. Я не идиот, чтобы не догадаться о его мыслях, когда все настолько очевидно. В-третьих, то, чего я сейчас хотел больше всего. Через несколько дней должна состояться мирная конференция, и там намечено дружеское соревнование. Я хочу, чтобы демоны присоединились к дружескому соревнованию между фракцией Небес и фракцией Восточных Йокаев. Падшие ангелы подтвердили свое участие, так что приводите всех своих сильнейших бойцов на мирную конференцию. «О, дружеское соревнование!» — воскликнул Сазикс. «Хаэм, ты что-то знаешь, Сазикс?» — спросила Джука. «Да, Рику уже упоминал об этом. Сначала я думал взять с собой нескольких демонов для участия в соревновании, но...» Сазикс сделал небольшую паузу и посмотрел на меня. «Видимо, сейчас он на полном серьезе просит нас привести туда всех наших сильнейших бойцов. Значит, он что-то задумал?» — спросила Джука, прищурившись. «Ха-ха-ха, я всего лишь Йокай, такие хитросплетения мне не по силам», я пожал плечами и рассмеялся. «Самый хитрый Йокай, я бы добавил», сказал Сазикс с ухмылкой. «Ну, не буду отрицать», я улыбнулся в ответ Сазиксу. «Да, кое-что я задумал, в качестве компенсации за то, что ты заставил меня сражаться изо всех сил». Я сделал небольшую паузу, увидев, как Аджука и Сазикс слегка вздрогнули. Они ожидали моей просьбы. Даже Серафол стала серьезной. «Я попрошу демонов принять участие в операции по очистке бригады Хаоса. Враг состоит из бродячих демонов, магов, бродячих падших и некоторых богов. Я верю, что вы, ребята, поможете мне в этой операции. Ведь вы сами дали мне выбор для компенсации. Видите, он самый хитрый Йокай, которого я когда-либо встречал. Это включая самого Нурарихена», сказал Сазикс, указывая пальцем на меня. «Это уж точно, как и ожидалось от парня, который может доставить Сэ-Чан столько проблем. Приму это как комплимент», я улыбнулся и скрестил руки. «Итак, Сазикс, могу ли я рассчитывать на тебя в этом? Как я полагаю, ты и сам хотел истребить оставшихся бродяг. Очень заботливо с твоей стороны», сказал он с небольшой улыбкой. «Лично я согласен помочь тебя. Как насчет вас, ребята?» Я огляделся вокруг, чтобы увидеть их реакцию. Аджука поглаживал свой подбородок. Серафол улыбалась, поглядывая на меня. А Фальбиум? Я не понимал, что у него в голове. Он слишком загадочен. Снова воцарилась тишина. Затем Серафол нарушила молчание, подняв руку. «Я помогу ему. Как-никак, он многое сделал для нас, уничтожив лидеров фракции старых владык Маа, которые уже долгое время вызывали у нас головную боль. Я тоже согласен. Мы можем использовать этот шанс, чтобы стереть их с лица земли», добавила Джука. Фальбиум кивнул и пробормотал: «Я согласен». «Тогда ответ очевиден», Сазикс кивнул. Затем он взглянул на меня. «Мы будем участвовать. И спасибо тебе за все». «Ни за что», я встал, поскольку делать мне больше тут было нечего. «Я пойду. У меня осталось еще кое-какое дельце. Диадору и Астарота доверяю вам». Сазикс встал и кивнул. «Конечно, увидимся через пару дней». «Да, увидимся». Я вышел из зала заседаний, а затем подошел к Дихаузеру, стоявшему возле входа. «Йо, мы снова встретились». Он обернулся, казалось, удивленный моим появлением. «Нурарику, да, он самый. Есть минутка, нужно кое о чем поговорить. Хаэм, мне нельзя покидать пост. Собрание Сатан еще не окончилось». Он подозрительно посмотрел на меня. «Или ты пробрался сюда, чтобы помешать собранию?» Я покачал головой. «Нет, зачем мне их беспокоить? Я только что с ними говорил, они не будут возражать, если ты покинешь свой пост на пару минут». «А, как и ожидалось, прокрался внутрь. Этот парень меня не слушал». «Верно, я прокрался, но это не значит, что я помешал их встрече». «Ну что, уделишь минутку?» «Ну, если начальство дало разрешение, тогда, конечно». Глава 179. Небольшой разговор. Ссылка на Patreon автора. https://patreon.com/raizarp. Мы с Дихаузером вышли за пределы особняка и сели на скамейку в саду. «О чем ты хотел поговорить?» — с любопытством спросил Дихаузер. Прежде чем ответить на его вопрос, я поставил барьер, чтобы полностью изолировать. «О Клерии». Как только я упомянул о ней, Дихаузер радушно улыбнулся. «О ней, словно старший брат, который беспокоится о своей младшей сестренке. Он не испытывал ко мне враждебности, даже если я вскользь упомянул Клерию. Возможно, в глубине души он знал, что Клерия в безопасности в моем особняке. Может быть, он уже спланировал это, как только узнал, что Масаами будет жить в моем особняке в качестве моего подчиненного. Ты позволишь ей остаться в моем особняке? Кроме того, я должен рассказать тебе кое-что о Емасе», сказал я с серьезным тоном, и Дихаузер нахмурился. «Я могу позволить ей, но, что с Емасой? Я был плох в таких вещах. Рассказывать кому-то, что у его племянника имеется огромное копье с большим количеством святой энергии, было, конечно, необычно, особенно когда это большое копье могло навредить самому мальчику, потому что он был наполовину демоном. Но, если бы он остался в моем особняке, я мог бы, по крайней мере, использовать карму Телоса, чтобы предотвратить возможность пробуждения истинного Лангина, чтобы он не причинил вред душе мальчика. У него святой Лангин, точнее, следующий обладатель истинного Лангина, Емаса. Но ты знаешь его положение. Лицо Дихаузера слегка побледнело, но он кивнул. Понятно. Он все понял всего за несколько слов. Должен ли я быть доволен этим? Его лицо было бледным, он явно беспокоился о Емасе, своем племяннике. Так вот в чем дело. Он полудемон, поэтому его душа не выдержит, если истинный Лангин пробудится, поскольку он уязвим для святой энергии, пробормотал Дихаузер. Да, все верно. Я попрошу Михаэля запечатать истинный Лангин и использую свой священный артефакт, чтобы свести вероятность того, что он пробудит истинный Лангин, к минимуму. Но, шанс пробуждения все равно остается, хоть и маленький. Я понимаю, ответил Дихаузер, те, кто владеет синдзюцу, могут обнаружить энергию истинного Лангина. Так что есть риск, что он станет мишенью или даже будет использован демоном, верно? Да, поэтому я и пришел к тебе с небольшим предложением. Пусть Емаса и Клерия останутся в моем особняке, пока мы не истребим остальных членов бригады Хаоса. Операция по их зачистке начнется после мирной конференции. Ясно. Могу ли я как-то помочь? Дихаузер криво улыбнулся, глядя на меня. Он в самом деле человек убежденный, даже готов оказать помощь. Но этого было достаточно. Я не собирался принимать его помощь, пока что. Естественно, его включили бы в число сильнейших бойцов, которых сатана приведет на мирную конференцию для участия в дружеском соревновании. Дихаузер, как обладатель перства, которое на данный момент стояло на первом месте среди остальных в рейтинговых играх, был ценным активом для участия в дружеском турнире. Это был шанс для демонов показать свои силы, и, естественно, они приведут с собой своих сильнейших бойцов, даже если бы я не просил. Однако мне нужно было убедиться в этом, так как я хотел как можно скорее обрести мир. Разобравшись с бригадой Хаоса, я мог бы лежать в своем особняке, не заботясь о том, что думают другие фракции, и просто спать весь день. Такова была моя цель. Но сейчас этой цели нигде не было видно. Я был слишком занят. Тогда я принял решение. Дихаузер предложил мне свою помощь, так что ответ был естественным. Я посмотрел на него с широкой ухмылкой. Тогда не мог бы ты убить для меня Трихиксу и Великого Красного, это бы сильно подсобило. Нет, ты просишь меня самоубиться. Ты серьезно, ответил Дихаузер, не меняя своего серьезного выражения лица. Какой облом, хотя это решило бы множество проблем. После смерти Великого Красного, офис будет готова помочь мне, если я расскажу ей, что это я освободил для нее пространство между измерениями. Ха-ха-ха-ха, просто пошутил, не воспринимая это слишком серьезно. Я рассмеялся, но Дихаузер бросил на меня скептический взгляд. А я серьезен. Есть ли что-нибудь, чем я могу тебе помочь? Будь то деньги или власть, я готов помочь тебе. Как знаешь, я задолжал тебе за спасение моего племянника. Хм, ну, прямо сейчас ничего в голову не приходит, но я дам тебе знать, если понадобится твоя помощь. Хорошо, Дихаузер поднялся со своего места. Когда-нибудь я помогу тебе. Конечно, я тоже встал. И мы на мгновение обменялись взглядами, тогда буду рассчитывать на тебя, я не подведу. Также я полагаюсь на тебя в присмотре за Клерией и ее сыном. Не волнуйся, я позабочусь о ее безопасности. Не только я, но и Масаами тоже. Ха-ха-ха-ха, это правда. Я хотел как-нибудь встретиться с ним. Не стесняйся посещать мой особняк. Сказав это, я снял барьер вокруг нас. Не говоря больше ни слова, Дихаузер отошел, чтобы вернуться на свой пост. Я также тихо создал магический круг под ногами, чтобы телепортироваться обратно в свой особняк. Место, которое я выбрал, было на заднем дворе, перед прудом. С возвращением, реку сама. Когда я появился на заднем дворе, меня приветствовали Масаами, державший сына под руку, и Клерия, стоявшая рядом с ними. Ау, я дома. Я поприветствовал их в ответ и посмотрел на Клерию. Кроме того, я поговорил с Дихаузером. Он разрешил тебе остаться тут на некоторое время. Правда? Я рада, ответила Клерия. Большое спасибо за все. Ха-ха-ха-ха. Пустяки. Поболтав с ними некоторое время и спокойно использовав карму Телос, чтобы сдержать истинный Лангин от пробуждения, я отправился в свою комнату, чтобы поспать. Глава 180. Хирургия. Ссылка на Patreon автора. https://patreon.com/raizarp. Когда я проснулся на следующий день, меня поприветствовала Киджора, которая сидела возле моей комнаты в позе сейдза. «Доброе утро, Рику-сама». «Киджора, как долго я спал?» – спросил я ее, поднимая свое тело. «Вчера я так вымотался, что упал на кровать, даже не закончив последнее, что должен был сделать, разобраться с Вальбургой и поглотить испепеляющий гимн. Поднявшись с кровати, я заметил, что моя одежда в беспорядке. Потратив секунду на то, чтобы привести себя в норму, я скрестил руки и посмотрел на Киджора. «Так, тебе что-то нужно от меня?» – спросил я ее со слабой улыбкой. «Да, вообще-то, мы все хотели попросить вас кое-чем, Рику-сама», – ответила Киджора. «А чем именно?» «Йокай почти никогда ничего не просили у меня. Они довольствовались тем, что получали, и уж точно никогда бы не попросили чего-то бесполезного. Обычно одни из них просили драки, а другие – саки или чего-нибудь еще. Но, думаю, на этот раз я знал, чего они хотят. Да, похоже, что большинство из них поспорили, когда Цучигума сражался с Вали Люцифером и Кромом Круахом. А теперь, получив много саки от Йокаев из Хиккияка Хагорома Гицуны, они все хотят устроить большую вечеринку. Это также послужит праздником в честь уничтожения нашего врага. Как и ожидал, они захотели устроить какую-то вечеринку. Я усмехнулся Киджора, дай им то, что они хотят. И еще, ты не знаешь, где Широни. Широни, если не ошибаюсь, она сейчас с Магари Куракадона. Понятно, спасибо. Получив подтверждение от Киджора, я применил синдзюцу, чтобы найти Широни. Найти ее не составило труда. Я обнаружил ее недалеко от входа, вместе с Емасе и другими йокаями. Я вышел из своей комнаты, а Киджора склонила голову к полу. Сейчас мне было ясно, что нужно делать. Мне надо забрать испепеляющий гимн из тела Вальбурги. Убить ее было самым быстрым способом, но я мог бы сохранить ей жизнь, чтобы добыть информацию о убежище, в котором скрывались маги. Сейчас я стоял перед своим особняком. Широни сидела на террасе и наблюдала за Емасу и другими маленькими йокаями. «Йо, что делаешь?» – спросил я ее сзади. От неожиданности Широни навострила уши и обернулась. «Рику-сенпай», – пробормотала она, – «вы меня удивили». «Виноват. Похоже, тебе не хватает тренировок». Широни прищурилась. «Никто не сможет почувствовать вас, даже с синдзюцу, Рику-сенпай». «Ты уверена? Я ведь даже не использовал свой страх», – шутливо сказал я, отчего Широни еще сильнее нахмурилась. «Врете?» «Нет, не вру. Тебе и вправду нужна дополнительная тренировка». «Вот как?» – пробормотала Широни. Ее выражение лица снова стало нормальным. Это было ее обычное равнодушное выражение со слабой улыбкой. «Так чего же вы хотели, Рику-сенпай? За исключением того времени, когда вы учились в Академии Куа, вы редко просите меня о чем-то, и этот факт относится ко всем. Даже Курака не сама испытывала некоторые трудности с этим». «Да, собственно, куда ты дела Вальбургу?» «Ну, знаешь, ту магичку, я не смог найти ее даже с помощью своего синдзюцу». «О, она?» Широни поднялась и обернулась. «Позвольте мне отвести вас к ней. Она внутри барьера Магари». Широни зашагала к резиденции Магари, расположенной рядом с нашим особняком. Это все еще была часть моего особняка, но у нее был специальный дом, отделенный от основного здания. У Магари был отдельный дом из-за ее положения. Именно она установила барьер вокруг этого особняка, поэтому не выходила из него, если ситуация того не требовала. Вокруг дома Магари было много магических образований. Когда я оказался прямо перед ним, я был немного поражен масштабами и сложностью барьера. В сочетании со страхом моего старика, никто не смог бы найти этот особняк. Если только не произойдет что-то экстраординарное, как это сделала Зазель, он сдуру обнаружил энергию человека, который телепортировался со мной, чтобы найти мой особняк. Мало того, был еще один барьер, который блокировал синдзюцу в задней части ее дома. Так вот где находится Вальбурга. Я бывал здесь пару лет назад, когда еще тренировался с Куракой. Однако, как только меня отправили в Куа, я больше не ходил сюда. «О, ты пришел», — голос раздался из-за двери, а затем дверь открылась, явив Магари, идущую на своих четырех ногах. «Магари», — позвал я ее, и ее рот искривился в улыбке. «Маг там, сзади. Тебе снова требуется моя помощь», — спросила она со знающим тоном. «Именно это я и предполагал с самого начала. Я собирался попросить ее о помощи, поскольку буду уязвим в процессе поглощения испепеляющего гимна. Мне нужно будет использовать всю свою силу, доведу карму телос до предела. Я надеюсь обрести крушитель баланса, поглотив этот священный артефакт. Поэтому я кивнул Магари. Да, я рассчитываю на тебя. Ну тогда заходи, Широни, твоя помощь будет не лишней. Широни кивнула. Да, я вылечу Рику Синпая, если он поранится. Хорошо, удовлетворенная, Магари кивнула и повернулась. Я последовал за ней в дом, и она привела нас в комнату, напоминающую склад. Женщина в одежде фокусника корчилась на полу, ее руки были связаны за спиной веревкой, а рот закрыт лентой. Это была Вальбурга. Хаймененен, Хаймененен. Она пыталась что-то сказать, но не могла, так как ее рот был закрыт. Ну что ж, пробормотал я и достал Ненакиримару. Увидев меч в моей руке, глаза Вальбуры расширились, и она изо всех сил старалась отползти от меня. Извлечем священный артефакт из ее тела, сказал я с ухмылкой, подобающей владыке Пандемониума. Глава 181. Поглощение испепеляющего гимна. Ссылка на Patreon автора. https://patreon.com/raizarp. Прежде всего, Магари закрыла дверь склада после того, как мы вошли в него. Затем она зажгла синие огни и осветила темный склад. Вальбурга сидела, прислонившись спиной к стене, и смотрела на нас. «Ух, гэрэрэрэр», прорычала она, пытаясь запугать нас. Она не могла говорить, поэтому оставалось лишь рычать. «Что, думаешь, твое глупое рычание запугает меня?» Мои глаза вспыхнули странным золотистым светом, когда я присел перед Вальбургой. Она не понимала, как запугивать других, и я решил показать ей пример. Я лишь тепло улыбнулся ей, но мои глаза с опаской прищурились. Моя рука двинулась и схватила ее за подбородок, заставляя смотреть прямо мне в глаза. Ее тело дрожало. Она боялась. Чтобы запугать своего врага, достаточно было сделать всего один маленький шаг. Рычание на врага только показывает ему, что ты в отчаянии, медленно сказал я. Она попыталась отвернуться, но я удержал ее голову на месте. Что ж, позволь мне рассказать тебе, что сейчас произойдет. Она ждала, что я продолжу, но все еще отводила взгляд от меня. Тоном ниже, чем обычно, я сказал ей. Сперва, меч в моей правой руке пронзит твое сердце. Ты умрешь от этого. Затем я извлеку из твоего тела испепеляющий гимн, в результате чего твоя душа будет уничтожена. Я сделал небольшую паузу, когда Вальбурга угрожающе взглянула на меня. Ее взгляд был способен убить людей, не обладающих достаточной силой. В нем таилась сильная ненависть. Когда испепеляющий гимн покинет твое тело, я поглощу его. Есть какие-нибудь вопросы, Хаэм? Гэрэрэр. Хмуууууу. О, забыл, я отклеиваю клейкую ленту от рта Вальбурги. Как только лента отклеилась, она начала ругаться на меня. Ха, да пошел ты со своим планом. Думаешь, я так просто сдамся, а? Она говорила, как преступник. В ее тоне не было ни капли женственности. Возможно, она отбросила ее после моих угроз. Она все еще была полна энергии, несмотря на то, что просидела здесь целый день. Но я был не в настроении слушать ее ворчание. «Широни, лента», — сказал я Широни. «Мм», — ответила она коротким кивком. Затем достала из кармана ленту и бросила ее мне. Я не знал, что она и вправду у нее была. Я сказал это только для того, чтобы прикинуться крутым. «Слушай, еще одно слово, и я заклею скотчем не только твой рот, но и глаза. Так, что ты не сможешь их закрыть, и ты будешь вынуждена наблюдать за всем процессом». Я поднес ленту к ее лицу, и это подействовало. Тело Вальбурги слегка вздрогнуло. «Ха, только посмей, ублюдок». Она все еще храбрилась. Не говоря больше ни слова, я заклеил ей рот и глаза, чтобы они оставались открытыми. Она пыталась сопротивляться, даже будучи связанной. «Говорил тебе, что заклею и твои глаза. Это твоя вина». Затем я схватил ее за воротник и потащил в центр склада. «Магари, держи ее», — сказал я Магари, и она кивнула. Затем из ее тела вырвалась легкая цепь, связавшая конечности Вальбурги в четырех направлениях. Вальбурга все еще пыталась бороться, двигая своим телом, но это было бесполезно. Как только ее конечности были скованы, я услышал, что Вальбурга что-то бормочет своим заклеенным ртом. Я тут же поднес меч к ее шее и разрубил магическую энергию, образовавшуюся вокруг ее горла. «Повтори это еще раз и расстанешься с головой». «Ингахахаха, гахахаха, мне было все равно, нужна ли она мне на самом деле. У меня имелось еще два знакомых мага, так что, как и ожидалось, Вальбурга не представляла для меня ценности. Но, в том, что она жива, была для меня выгода. Мне нетрудно терпеть ее болтовню. Однако я не мог наблюдать за ней все время. Что случится, если она предаст меня в будущем? Рику Синпай, вы собираетесь пощадить ее? Спросила Широни. Возможно, она заметила мое сомнение. Я взглянул на нее и улыбнулся. Не, ответил я ей. Предательство было последним, чего я хотел. Поэтому я пришел к выводу. Я просто убью ее. Магам нельзя доверять. Как бывший уличный фокусник, хотя я и потерпел ужасную неудачу, я знал этот факт лучше, чем кто-либо другой. Они были лжецами, даже больше, чем маги из этого мира. Без договора они непременно предадут нас. Вот тебе и вердикт. Маг, я взглянул на Вальбургу, я убью тебя, потому что не могу тебе доверять. Медленно я направил свой меч в живот Вальбурги. Хэйнэнэнэн. Она издала пронзительный крик, извиваясь. Магари. Крикнул я, затем вылетело множество цепей и связало тело Вальбурги. Испепеляющий гимн покинет тело носителя, когда он умрет. Я максимально увеличил вероятность того, что после смерти Вальбурги я стану лучшим носителем для испепеляющего гимна. Когда все было готово, я одним махом перерезал шею Вальбурги. Ее голова упала на землю, а затем из ее мертвого тела вырвался шар пурпурного пламени. Это была истинная форма испепеляющего гимна. Он слегка качнулся, прежде чем остановиться, а затем вошел в мое тело. Мой план по максимизации совместимости с испепеляющим гимном увенчался успехом. Однако рано было радоваться. За этим незамедлительно последовала боль. Арк! Она пронзила мое тело. Жар был невыносимый. Пурпурное святое пламя сделало мое тело своим носителем. Широни подбежала ко мне и начала исцелять меня с помощью синдзюцу. Магари поставила вокруг нас печать и помогла Широни с лечением. Боль немного утихла. Прошло пару минут, и я уже привык к ней. Пот лился с моего тела из-за сильной жары. Затем, когда я почувствовал, что испепеляющий гимн полностью слился с моим телом, он внезапно остыл. Мой рот скривился в ухмылке. Отлично. Теперь у меня появился второй лангин, и я уже чувствовал, что могу использовать крушителя баланса. Спасибо, Магари, Широни, я поблагодарил их обеих. Мм, ни за что, ответила Широни. Ну, это мой долг, иди отдыхай, я уберу тело за тебя. Нет, ответил я Магари и взял себя в руки, думаю, сначала мне нужно опробовать эту новую силу. Глава 182. Проверка испепеляющего гимна. Ссылка на Patreon автора. https://patreon.com/raizarp. Широни, окликнул я Широни, и она посмотрела на меня, наклонив голову. Если кто-нибудь спросит, где я, скажи, что на горе. На какой горе? Спросила Широни. На той, что за Академией Куа. Я превратил это место в тренировочную площадку. Мм, хорошо. Я передам Куракенисама. Спасибо, я поднял руку и телепортировался к горе за Академией Куа. Распространив свое синдзюцу, я не обнаружил никого особенного. Даже Сона и ее слуги отсутствовали. Должно быть, сатаны позвали их, чтобы подготовиться к дружескому соревнованию. Значит, молодых демонов тоже позовут? Ну, для них же лучше. Насколько я знал, даже церковь готовила своих лучших бойцов, а также новых экзорцистов к дружескому соревнованию. А вот у кого ничего подобного не было, так это у нас, у йокаев. В моем Хиккияко не было ни одного молодого йокая, только я относился к новому поколению. Ну, хватит об этом. Я поставил барьер вокруг горы, чтобы никто не мог войти. Было два пункта, которые я хотел проверить. Я чувствовал, что достиг крушителя баланса, поглотив испепеляющий гимн. Поэтому хотел опробовать его после того, как использую испепеляющий гимн. Если я правильно помню, испепеляющий гимн был святым огнем и считался одной из святых реликвий. Святой крест, на котором распяли Христа. Этот лангин был независимым аватаром, подобно Регулусу Немея, который был связан с Сейраргом. Способность гимна испепеления позволяла управлять священным огнем, который мог с легкостью расправиться с высшим классом и даже сатаной, что не может не радовать. Теперь у меня есть святой элемент, что поможет уничтожить остальных членов бригады Хаоса, а также того хитрого Люцифуга, который все еще прячется в тени. Ну, давайте начнем. Я попытался призвать силу испепеляющего гимна, подняв правую руку. Призывать его было трудновато, но спустя некоторое время мне это удалось. Из моей ладони появилось фиолетовое пламя и медленно расправится. Наконец, оно сформировалось в шар и двинулось, следуя моей команде. Я попытался придать ему форму меча, и он подчинился. В моей руке был длинный огненный огонь. Аво, круто. Я немного поиграл с огнем. Испепеляющий гимн был очень удобным и мог быть сформирован во что угодно. У меня было много идей, как использовать этот священный артефакт. Но сейчас мне нужно проверить еще кое-что. Я призвал Ненокеримару в правой руке и создал огонь в левой. Эксперимент, который я хотел провести, заключался в сочетании испепеляющего гимна с Ненокеримару. Интересно, а это вообще возможно? Ненокеримару обладал особым свойством, которое рассекало любую сверхъестественную силу. Хотя испепеляющий гимн был святым огнем, который мог принимать любую форму или быть наложен на любое оружие, я сомневался, сработает ли он на Ненокеримару или нет. Одним словом, лотерея. Если сработает, то мне очень повезет. Если не сработает, я мог бы попробовать наложить испепеляющий гимн на Гарма. Я ничего не ожидал от Гарма, так как это демонический меч. Может быть, гимн очистит Гарма и сделает его святым мечом, кто знает. Сейчас мне нужно сосредоточиться на том, чтобы наложить испепеляющий гимн на Ненокеримару. Я медленно поднес к нему левую руку. Контролируя огонь испепеляющего гимна, я заставил его осторожно кружить вокруг Ненокеримару. Прикасаться к клинку было пока рискованно, поэтому я старался, чтобы огонь хотя бы вращался вокруг него. Огонь последовал моей команде, и теперь он вращался вокруг клинка Ненокеримару. Первый шаг был удачным. Теперь переходим ко второму. Я снова создал небольшой огонь в левой руке и попытался влить его в клинок. Огонь медленно приближался к нему, и когда он соприкоснулся с клинком, то вспыхнул. Черт, значит, все-таки нельзя? Я взъерошил руку и сел на землю. Я любовался Ненокеримару, вокруг которого вращался фиолетовый огонь. Он был прекрасен. Однако одной красоты было недостаточно. Подняв его над головой, я все еще оставался в сидячем положении. Испепеляющий гимн мог без проблем сжечь демона уровня сатаны. Он должен быть горячим, но когда я прикоснулся к нему, он отдавал лишь легким теплом. Поэтому мне нужно было проверить его. Цукигири. Я взмахнул Ненокеримару, и полумесяц полетел на дерево напротив меня. Обычная синяя полоса стала фиолетовой, оставляя за собой огненный след. Мой рот слегка приоткрылся. Я и не предполагал, что лишь одно добавление испепеляющего гимна вокруг лезвия может дать такой эффект. Но косой удар летел медленнее, чем раньше, возможно, потому что я сидел. Хоть скорость и уменьшилась, он все равно был быстрее, чем драконий залп из Се. Летящий косой удар долетел до дерева менее чем за 3 секунды. Когда он соприкоснулся с деревом, то не разрубил его, а поглотил. В одно мгновение дерево сгорело, оставив после себя лишь пепел. Испепеляющий гимн оказался сильнее, чем мне казалось. Я снова взглянул на фиолетовый огонь, который плясал вокруг клинка Ненокеримару. Отлично, у меня получилось. С этим у меня не должно возникнуть проблем в битве один на один со сверхдемоном, без использования Матои. Испепеляющий гимн сам по себе был достаточно силен, и он не требовал от меня много энергии. Теперь оставалась последняя проверка. Мне нужно было выяснить, смогу ли я использовать крушитель баланса. Нет, я был уверен, что смогу его использовать, но не знал, как действует крушитель баланса карты Телоса. О нем ничего не было известно. Мне стоит приготовиться к худшему. Ну, не попробуешь, не узнаешь. Подтянувшись, я заставил Ненокеримару исчезнуть и вернул испепеляющий гимн в свое тело. Приступим. Надеюсь, что этот крушитель баланса можно будет объединить с испепеляющим гимном. Глава 183. Устранение последствий. Ссылка на Patreon автора. https://patreon.com/raizarp. Как бы это сказать? Это безумие. Я посмотрел на последствия использования крушителя баланса. Убедившись, что могу использовать испепеляющий гимн с Ненокеримару, я решил опробовать свой крушитель баланса, который разблокировался после поглощения испепеляющего гимна. Честно говоря, я не ожидал от крушителя баланса кармы Телоса ничего хорошего. Я думал, что он создаст мир, в котором я смогу свободно контролировать причину и следствие. Однако я был обманут в хорошем смысле. Крушитель баланса был безумен. Подумать только, крушитель баланса кармы Телоса и испепеляющего гимна объединятся. Верно? Два крушителя баланса священных артефактов объединились и появился новый. Теперь я был уверен, в чем заключалась причина, по которой я не мог использовать крушитель баланса кармы Телоса. Он подсказывал мне, что сначала нужно получить испепеляющий гимн, потому что крушитель баланса был слишком силен. Я снова посмотрел на пейзаж перед собой. Когда я испытывал гарм несколько дней назад, часть горы была разрушена, но ее быстро восстановил мой барьер. Однако в этот раз масштаб разрушений, вызванных моим крушителем баланса, была больше. Передо мной образовался огромный кратер, около 200 метров, простирающийся от меня до горы. Деревья вокруг кратера были вырваны из-за ударной волны. Мало того, мой барьер сломался, так что все это надо было исправлять вручную. Сам я этого сделать не мог, и поэтому встал перед дилеммой. Падшие ангелы могли бы помочь, пробормотал я про себя и достал телефон. Один парень был мне должен, так что воспользуюсь этим, чтобы попросить его об услуге. Раздалось пара гудков, прежде чем веселый голос поприветствовал меня. Что тебе нужно от меня? Его голос был таким же громким, как и обычно. Этот извращенный падший ангел, должно быть, был рад, что услуга, в которой я нуждался, была такой пустяков. Эй, Азазель, не мог бы ты кое-что подправить для меня? Кое-что подправить, конечно. Про что идет речь? С любопытством спросил Азазель тоном, смешанным с волнением. Неужели он думает, что попрошу его починить какое-то оружие? В конце концов, у меня довольно заманчивый арсенал. Я хочу, чтобы ты подправил один участок земли. Есть вероятность, что обычные люди заметят существование сверхъестественного, если узнают об этом. Пока что я поставил барьер, чтобы казалось, что с областью вокруг источника проблемы все в порядке. Участок земли, что случилось? Обеспокоенно спросила Зазель. Ну, как бы. Затем я объяснил ему, что попробовал какую-то новую технику, но и в итоге, недооценив ее мощь, взорвал гору, а также свой барьер. На несколько секунд между нами воцарилась тишина, пока ее не нарушил смех Азазеля. Ха-ха-ха-ха-ха, ты сделал что? Не смейся. Да, провинился, с кем не бывает. Ага, но что это за техника, которая может разрушить твой же барьер на вершине какой-то горы? Мой козырное, туманно ответил я ему. Азазель, похоже, понял, что я имел в виду, так как я услышал, как он хмыкнул через телефон. Козырное, говоришь, ну, не буду лезть не в свое дело. Я прибуду через минуту, не забудь убрать барьер, чтобы я мог телепортироваться туда. Да, буду ждать. Через пару минут Азазель снова позвонил мне, и я на несколько секунд убрал свой барьер, чтобы он смог телепортироваться сюда. Как только я подал ему знак, передо мной возник магический круг, и из него появились два человека. Одним из них был сам Азазель, а другим – Лефей Пендрагон. Я снова поставил барьер, прежде чем поприветствовать их. Йо, прошу прощения за беспокойство, не стоит, мне не в тягость, но... Азазель взглянул на последствия моей атаки позади себя, один я бы тут не справился. К счастью, я взял с собой Лефей. Яху, Лефей энергично помахала мне рукой, мы снова встретились, Йокай-кун. Да, если память мне не изменяет, тебя зовут Лефей Пендрагон? Да, так и зовут. Я кивнул и указал на выщербленную землю напротив меня. Сможешь это исправить, Хаэм? Лефей повернулась, чтобы посмотреть на разрушенную землю. Поворачиваясь, ее юбка развивалась на ветру. Думаю, мне это по силам. Но этот огонь, она указала на сгоревшее дерево вдалеке. Дерево все еще горело фиолетовым огнем, вызванным атакой испепеляющего гимна. Его потушить я не смогу. С огнем я разберусь. Я понял, как контролировать испепеляющий гимн. Даже огонь, не находящийся в моем теле, легко поддавался контролю, пока он являлся частью испепеляющего гимна. Я протянул руку к огню, и он мгновенно исчез. Хо, так это священный огонь, воскликнула Зазель. Он повернулся ко мне, как ты можешь использовать священный огонь, который даже ангелы не могут использовать. Насчет этого, помнишь мага, которого я поймал вчера? Ах, да, Вальбурга, ответила Лефей. Я кивнул ей и поднял правую руку. Медленно, на моей ладони появился фиолетовый огонь. Азазель с интересом смотрел на происходящее. Ему было любопытно, но потом он понял, что это за фиолетовый огонь. Это испепеляющий гимн, абсурд какой-то. Сильный Йокай, которому ничего не нужно, чтобы победить своих противников, теперь владеет двумя лангинами. Это шутка, кто теперь сможет одолеть тебя? Я также могу использовать крушитель баланса, добавил я. И Азазель лишь криво улыбнулся. Реально полный абсурд. Полагаю, теперь тебя не победить. Даже богам из мифологии будет трудно одолеть тебя. Ну, это я знаю. Оставим это в стороне. Ты можешь починить разрушенную землю? Конечно. Сейчас же займусь этим. Лефей повернулась к разрушенной земле и протянула руку. В ее руке появилась палочка, похожая на метлу, а за ней последовали магические круги. В небе появилось множество магических кругов разного цвета, а за этим последовало нечто чудесное. Разрушенная земля начала медленно восстанавливаться. Прошло всего около минуты, и она снова стала нормальной. «Готово!» – воскликнула Лефей. «Хорошая работа! Спасибо за помощь!» «Не стоит благодарности!» – ответила Зазель. «Почему именно он ответил мне?» «Ну, это не проблема!» Затем я посмотрел на Лефей. Она помогла мне в этот раз. Как хороший человек, я должен хотя бы что-то ей предложить. Не желаешь позавтракать в моем особняке? Сейчас было еще утро, так что завтрак был кстати. Конечно, я жутко проголодался после работы, снова ответила Зазель. Я взглянул на него, и он криво улыбнулся. Поскольку они согласились позавтракать у меня, я телепортировался в свой особняк вместе с ними. Глава 184. День мирной конференции, 1. Ссылка на Patreon автора. https://patreon.com/raizarp. Прошло несколько дней, в течение которых я испытывал новую способность. Утром я тренировал испепеляющий гимн и крушитель баланса, а ночью мы патрулировали и уничтожали бродячих демонов и бывших членов бригады хаоса. Как выяснилось, многие из них спрятались в Японии. Поскольку мы не могли справиться с ними в одиночку, я связался с Ясакой и попросил ее помочь патрулировать большую часть Японии. Остатки бригады хаоса не смогли скрыться даже в горах, так как горы в Японии были частью дома старших йокаев. Они были быстро истреблены ими, и сейчас в Японии не было ни одного представителя бригады хаоса. Сегодня, наконец, началась мирная конференция. В течение дня будут проходить различные мероприятия, например, подписание договора, вечеринка. Да, вечеринок будет много. Поэтому все йокаи были в восторге. Сейчас мы находились в Риме, месте, где будет проходить мирная конференция. Мой Хиккияка, как и Хагорома Гицуны, скрывали свое присутствие и шли позади нас.